За это время, усиленно тренируясь с помощью особых массивов, Кай значительно закалил свою волю разума, достигнув мощи, сопоставимой с волей искроначального элементалиста двух великих звезд. Благодаря этому теперь он являлся вознесенным третьего уровня и был близок к тому, чтобы в относительно ближайшем будущем углубить еще и четвертую трещину. К сожалению, основываясь на сложности текущей закалки, на большие Кай уже не рассчитывал. Поэтому сразу после нового ложного прорыва он планировал наконец-то стать звездным императором, чего еще не сделал, поскольку истинным мастерам проще закалять волю, а требования для успешного углубления трещин у них ниже. Новые шаги воли мужчина распределил так же, как и в первый раз. Конечно, вложив дополнительную волю в отдел оболочки души, отвечающий за познание стихий, он сейчас все равно не мог познать элементы выше средины уровня совершенствующего, среднее качество божественного ранга, так как это был предел для души истинных мастеров, но с достижением божественности данное ограничение должно было спасть. Впрочем, это не означало, что с четырьмя углубленными трещинами Кай на начальной стадии Звездного Императора сможет превзойти пик божественного ранга. Увы, на каждый уровень небесного ранга требовалось вдвое больше дополнительных шагов воли, чем обычно. Само собой, еще четыре шага воли, полученные из двух углубленных трещин оков искры, Кай потратил на увеличение общей стойкости оболочки души к любым духовным воздействиям неразрушительного характера, что также увеличило количество возможных гравировок сверхплетения увеличилось. В итоге Кай не только улучшил все свои восьмитомники, но и добавил еще два. Эффекты техники распада, возрождения и последнего удара в целом стали более могущественными. Энергетический покров техники неприкосновенность не только существенно укрепился, но и повышал параметры на 85% от максимального запаса ки, что было физическим пределом для недухов. Его Кай достиг не только за счет улучшения сверхплетения, но и благодаря нескольким ценным ресурсам пагоды. Даруемая техникой вечности ускорение увеличилось, как и дальность телепортации. Возросло разнообразие техники сотворения, а формируемые ею големы Гидры теперь обладали силой не шести больших, а семи малых звезд. Техника отрицания стала более универсальной и экономной, и теперь могла быть использована на центральном ядре не 10, а 14 раз. Техника забвения дополнилась сложным и многоуровневым сокрытием воли, которое Кай освоил благодаря рваному плащу путника, хотя артефакт все еще был многократно лучше. Техника захвата расширилась и в полной версии перестала быть предназначенной только для души Кайла Ринхарда. Ну а техника Гидры достигла предела усиления линии крови Кая, и теперь в полной версии повышала параметры, даруемые шестью телесными вратами и частичной трансформацией, не на 300, а на 310. Кроме того, теперь этот восьмитомник позволял создать либо 20 временных клонов, либо 4 временных зеро, либо одного обычного постоянного двойника. Притом все временные двойники, включая зеро, теперь формировались мгновенно, а на создание постоянного клона требовалось всего лишь полчаса. Вдобавок все они появлялись уже с выгравированными восьмитомниками, максимально сильной волей и отличным уровнем ее контроля. Первым новым сверхплетением стала уже протестированная клонами техника стойкости, вся суть которой была сводилась к защите оболочки души и разума. У Кая они и так были достаточно защищены, но от дополнительного уровня обороны он отказываться не стал. Что же до второго восьмитомника, то им оказалась техника благословления, что являлась новой техникой усиления и основывалась в первую очередь на пути света. В прошлом у Кая всегда были проблемы с подобными техниками, поскольку они конфликтовали с усилениями от его линии крови. Все из-за того, как устроено распределение зарезервированной воли относительно струнных колебаний, связанных напрямую с телом воина. Как известно, вся зарезервированная воля разделена на 36 специализаций. 25 из них выделялись под удержание колебаний основных стихий, 1 – под удержание большого количества дополнительных струн, закалка энергии, еще 1 – под усиление воли, когда свободная воля с помощью определенного умения, например, полного подчинения, приказывала усилить плоть, 5 специализаций отводились под колебания высших законов и их концепций, а оставшиеся 4 предназначались для колебаний особых сил старших рас. Когда воин усиливал себя определенной техникой, то выделенная на нее энергия, струны и сила стихии, колебания, временно внедрялись в его плоть. Свободная воля, то есть та, которой воин обычно и оперирует, лишь незначительно поддерживала всю эту силу, а основную работу по удержанию струны колебаний выполняла именно зарезервированная воля тех специализаций, к которым и относились элементы техники. При этом все специализации используемых стихий временно блокировались до окончания действия техники, даже если там выделялось совсем немного воли. Вот почему нельзя было повторно усилиться одной и той же техникой, а также техниками того же вида со схожими элементами. Если же происходило не временное усиление, а постоянное, например, за счет навсегда повышающего параметра ресурса, то блокировалась не вся специализация, а лишь определенные типы колебаний, которые поддерживала зарезервированная воля, но только для других постоянных усилений, а не для временным. Из-за этого большинство алхимических препаратов и духовных фруктов не давали эффекта после второго применения. Что блокировка специализаций, что ограничение используемых типов колебаний были созданы в первую очередь для того, чтобы усложнить и более-менее сбалансировать путь боевых искусств, не позволяя воинам достигать невероятных параметров за счет одних и тех же способностей или ресурсов. Если же говорить про способности, которые сами по себе не вписывались ни в одну из специализаций, вроде тех же усилений линии крови девятиглавой небесной гидры, то их колебания равномерно распределялись по всем специализациям подходящих стихий. С одной стороны, это являлось временным усилением, поэтому должна была происходить блокировка множества специализаций. С другой же, это усиление являлось частью линии крови, постоянного усиления, а потому в действительности ограничивались лишь определенные типы колебаний, но не для постоянных усилений, а для временных. А поскольку в силе гидры, как и других звездных чудищ, включая тех же мантикор, намешана целая уйма стихий и используются те же типы колебаний, что и в усиливающих техника, то возникал конфликт, мешающий нормально применять последние. Решить эту проблему можно было только тремя способами. Первый. Используя иные типы колебаний, как в той же технике гидры, которая по факту усиливала не тело Кая, а его линию крови. Второй. Используя колебания высших путей или их концепций, в специализациях которых, в отличие от обычных стихий, не происходило блокировки разных типов. Примером такого являлась техника высвобождения потенциала и придуманная в дальнейшем на ее основе техника самосожжения, что ныне используют клоны. Третий. Снять ограничение типа с помощью самостоятельного контроля воли, что Кай, собственно, и сделал ради возможности применения техники благословления. В отличие от техники гидры, она напрямую повышала параметры Кая, увеличивая их на 3000. Само собой, речь шла не о всех характеристиках, а только о том их количестве, которое согласна была поддерживать зарезервированная воля. Для ступени небесного монарха это число равнялось 10 тысячам единиц параметров. Кроме физического усиления, данный восьмитомник за счет элементов души и разума также воздействовал и на сознание Кая, многократно разгоняя его. Но главной особенностью техники благословления, из-за которой она и получила такое название, все же была возможность временно аналогично усилить до трех других существ равного уровня, что обеспечивалось за счет изначальной вспышки, подключенной к сверхплетению. К сожалению, силы и качества контроля воли у Кая хватало лишь на снятие ограничений типов лишь для одного восьмитомника, не более. Использовать же еще и третью технику усиления, как это делала Амелия, он уже не мог. Схожая ситуация была и с дополнительной техникой движений, только здесь мешала не линия крови, а отсутствие у Кая подходящих для ускорения стихий, помимо пространства и света, и, конечно же, недостаточная мощь воли. С тремя и, вероятно, даже с четырьмя углубленными трещинами он все еще будет недостаточно силен, чтобы поддерживать одновременно столько изнурительных способностей. Естественно, зарезервированной воли, которая и удерживала основную массу струны колебаний, у него хватало, но вот свободной, которая тоже участвовала в процессе, уже нет. Помимо воли и техник, за 5000 лет изменилась и физическая мощь Кая. Во-первых, он теперь настолько хорошо владел волей, что самостоятельным аналогом продвинутого полного подчинения усиливал себя не на 1000%, а на 2,5. Насколько мужчина знал, пределом являлось усиление в 3300%, превзойти которое не могли даже высшие. Во-вторых, в пагоде он приобрел немало редчайших препаратов, духовных фруктов и ягод, что навечно повысили его характеристики. Притом использовал он не только те ресурсы, что банально насыщали плоть энергией или изменяли ее на фундаментальном физическом уровне, 5 шаблонов, но и более редкие, что словно техники внедряли в организм различные стихийные колебания, однако уже на постоянной основе. Каждое подобное сокровище обязательно являлось божественным, и, соответственно, только божествами и могло использоваться, отчего среди истинных мастеров практически не упоминались. Однако встречались и редчайшие исключения, которые могли употребить не только боги, но и сильнейшие небесные монархи. Такими Кай и воспользовался. В итоге параметры вознесенного возросли примерно на 790 тысяч единиц от насыщения и закрепления в теле дополнительных струн, количественная закалка, а затем еще на почти 340 тысяч от внедрения вплоть колебаний различных стихий. Разумеется, была и реализация всех пяти шаблонов, повысивших характеристики еще на 50 тысяч. Если же добавить к этому улучшившуюся до 61 модификацию и прочие параметры Кая, включая усиление от шести телесных врат, частичной трансформации воздействия воли, а также от техники гидра и техники благословления, которые за счет усилившейся воли он теперь наряду с распадом, вечностью, стойкостью и неприкосновенностью постоянно поддерживал в 100% активном состоянии, то получалось 4.29 ви. Но, помимо этого, у Кая имелись еще и Зеро с Виолой. Обновленные двойники сами по себе ныне могли обладать параметрами в 3.29 ви, поэтому у четырех в одном теле было до 13.18 ви. Благодаря усиленной воле и улучшенному ее контролю Кай был способен постоянно находиться в состоянии слияния с Зеро, благодаря чему его фактические параметры равнялись 17.47 ви. Что же до Виолы, то их совместный покров не мог дать более 150 повышения параметров, хотя по отдельности их проценты в сумме превосходили это значение. Все потому, что таков был физический максимум любого энергетического покрова, даже если он состоял из множества отдельных. Однако, поскольку сейчас у демоницы было аж 750 тысяч единиц ки, эти 150 все равно в итоге давали внушительное число параметров, равное 1.45 ви. Таким образом, если не учитывать заимствующие пламя и трофей, а также вычесть собственный покров после слияния с Виолой, то Кай мог иметь вплоть до 18.74 ви. С такой мощью он бы с легкостью справился с Кайлом, а также выстоял перед Сазарком, если бы тот не использовал миллионы порабощенных душ третьего круга. Что же до Амели, то даже с подобными параметрами превзойти ее мастерство и адаптацию было бы непросто, но Кай хотя бы мог продержаться до того момента, пока трофеем не повысит характеристик еще сильнее. Ведь он прекрасно понимал, что в том их бою девушка могла убить его еще в первое мгновение, раньше, чем Кай что-либо понял бы. В тронный зал один за другим стали прибывать последователи Кая. Как и он сам, они тоже значительно изменились, проведя 5000 лет в лучшем месте для тренировок и развития. Сильнейший из них, и фактически сильнейший во всем храме, конечно же, была аж Цилла Норадриа. Ей удалось стать вознесенной второго уровня, после чего девушка прорвалась на начальную стадию ступени Звездного Императора. Пагода позволила это сделать, но наложила определенные ограничения на божественную силу, а затем и на срединную стадию. Так быстро она совершила второй прорыв благодаря ускоренной подготовке души, божественной оболочки, полученной от до сих пор используемой вместе с Каем техники парного обмена. К слову, во время перехода на ступень Звездного Императора Ашцилле удалось создать идеальную божественную оболочку, так что ее дальнейшее развитие не было ничем ограничено и в теории она могла стать безграничным, заикаться о высшем пока было рано. По идее талант Ашцилле, как дочери безграничной, должен был быть выше таланта Кая, небесного чуда, но в действительности именно Кай достиг большего на поприще закалки воли разума. Частота и сложность тренировок у них в среднем была одинакова, так что единственное, на что мужчина мог списать такой результат, это на трофей, который каким-то образом увеличивал эффективность закалки воли у Кая и понижал скорость ее ослабевания без тренировок. Иных объяснений у него не было. А вот в том, что Ашцилла уступала Амелии, никаких странностей уже не было. В конце концов безграничные бывали разные, слабые и сильные, и не все они готовы выносить столетия слабости, пока происходит насыщение семени, из-за чего многие вкладывают в ребенка далеко не максимум своих сил. Вторым после Ашциллы в плане силы был, как ни странно, Игдрасиль Эрнхард. Он тоже стал вознесенным второго уровня, а затем относительно недавно, в определенной степени овладев контролем воли, успешно прорвался на начальную стадию Звездного Императора. Разумеется, его прорыв тоже был идеальным. Некогда молодой и неопытный юноша превратился в полноценного взрослого воина, и теперь занимал пост главы отдела обучения, который в прошлом принадлежал Каю. Таким образом, у храма Вечного Пути появился новый иерарх. Если приглядеться, то можно было заметить небольшое отличие между правым и левым глазом Игдрасиля. Все из-за отобранного у кукольщика артефакта, что ныне находился в правой глазнице парня и позволял ему видеть в энергетическом спектре. Предположение Кая оказалось верно, и в руках Игга искусственный глаз действительно раскрылся сильнее. Энергозрение его сына было более качественным и четким, нежели у всех остальных. Разумеется, если не считать самого Кая, у которого оно и так значительно превосходило возможности данного артефакта. Вдобавок в груди Игдрасиля теперь билось сердце Гидры, создать которое он сумел благодаря сокровищнице пагоды, в которой продавались даже капли сердечной крови Гидры. После вампирши Йента шла пятерка гениев помельче. Виола, Иларион Йенталас, Зариф Али, Шаксель Девайс и Изумрудное Пламя Лилит. Все они являлись вознесенными первого уровня и начальными звездными императорами. Несмотря на такую возможность, покидать клинки кошмаров после прорыва Виола не стала, возжелав остаться оружием Кая. Тем не менее, рано или поздно ей все же придется пожертвовать правом слияния с хозяином и сделать это, если желает стать безграничной. А такая возможность у демоницы была, ведь как и у остальных четверых, ее божественная оболочка тоже была сформирована идеально. Кроме этих семерых, у храма Вечного Пути появилось еще четыре божества. Первые двое – это Улу и Хирандо. Углубленные трещины им создать не удалось, но звездными императорами они все-таки стали. В отличие от Виолы, Улу все же покинула свой артефакт, став свободным духом, но все равно продолжила исполнять номинальную роль хранителя. Только теперь уже не Кайзер Сарка, а всего измерения с ним и тремя континентами. Что же насчет Хира, то он наконец освободил Ворона Шоу от бремени главы отдела управления, переняв пост иерарха. Схожие результаты были и у Роя, лучшего друга Игдрасиля, Сысуи, личного ученика Лилит. Оба остались мастерами семи великих звезд, но успешно достигли божественности. К сожалению, как и у Лусхира, у них не вышло провести идеальный прорыв, так что потолок развития всех четверых был ограничен конечной или пиковой стадией. В любом случае, 11 божеств внутри одной фракции – это серьезная сила даже по меркам ближних миров. Как когда-то поведал Каю Альфред, подобные организации имели третий уровень и являлись одними из могущественнейших. Мужчина гордился достижениями последователей, но при этом понимал, что в этом столько же их заслуги, сколько и пагоды небесного возвышения, что дала доступ к уникальным ресурсам и величайшим тренировочным инструментам Айкумены. Без нее стать божествами смогли бы только Ашцилла, Игдрасиль, Виола и Ларион, а также, возможно, но значительно позже, Шакс и Лилит. При этом совершить идеальный прорыв и углубить трещины на оковах искры сумели бы лишь вампирша, Энты, вероятно, хранительница клинков кошмаров. Что же Далу, Хира, Роя и Суи, то они были бы обречены навечно остаться небесными монархами. Само собой, было и множество других гениев храма, в том числе и среди заклинателей, которые за 5000 лет достигли вершины истинного мастерства как в развитии, так и в мастерских звездах, и позарились на божественность. Увы, все они погибли, так и не справившись с испытанием. В конечном счете это вынудило Кая издать указ, запрещающий пытаться прорываться на ступень звездного императора тем, кто не познал собственное изначальное желание жить и хотя бы на минимально базовом уровне не разработал способ общения с искрой через волю разума, необходимый для овладения контролем воли искры. Вслед за божествами в тронный зал прибыли небесные монархи. Передав свои полномочия Хира, Шоу стал командующим космического флота храма Вечного Пути, а в аспекте развития остановился на уровне семи великих звезд предбожественного небесного зверя. Чуть меньшего добили Сенни, Рагнар, Мьяка и Рената, уткнувшись в неприступную преграду на уровне семи больших звезд, а также Глифус, что не смог подняться выше семи средних. Немалого достигли и Нарвуд с Феликсом. Благодаря массивам и ресурсам пагоды им удалось преодолеть некоторые ограничения своего невысокого таланта, и все же достичь семи малых звезд. Став храмовниками и достигнув своего предела, оба, желая продолжать приносить пользу храму, в иные области пути развития. Феликс перешел в центр технологий, занявшись кузнечным делом и артефакторикой, а Нарвуд, как когда-то давно этого и желал, с головой погрузился в изучение такого редкого ремесла, как алхимическая кулинария. И, стоило признать, на этом попроще достиг он очень и очень немалого. Кроме верхушки, общий уровень развития воинов храма Вечного Пути также изменился. Если еще год назад среднее значение этого параметра равнялось одной большой звезде, то теперь уже достигало примерно двух средних. Грубо говоря, всего за 12 месяцев почти каждый служитель храма повысил свою силу и мастерство на аж два шага. С одной стороны, это подняло могущество и потенциал организации на новый уровень, с другой же сценарий сбора урожая забрал храмы Вечного Пути почти 30% мастеров. А ведь это были еще небольшие потери, обусловленные изначальной мощью и сплоченностью организации. Тот же Орден Чистоты, к примеру, потерял 40% своих бойцов, а Империя Вечного Пути, если не учитывать Орден, ставший ее автономной частью, аж 73%. Это были гигантские потери, которые еще не скоро удастся восполнить. Погибло слишком много талантов, сумевших стать истинными мастерами. Единственное, что хоть как-то скрашивало положение, это сокровища, купленные у Пагоды Зари. На себя и приближенных Кай потратил только 2/3 заработанной им валюты, а все остальное направил на укрепление и усиление своих организаций. Он закупил немало разнообразных сложных массивов и прочих тренировочных инструментов уровня как минимум пикового Звездного Императора, целую гору относительно редких ресурсов, которых на многие годы хватит миллионам воинов, а также несколько пувов. Все это впоследствии должно сделать храм и Империю Вечного Пути еще могущественнее. Прибывшие в тронный зал воины склонились, после чего иерархи коротко отчитались за подчиненные им структуры, сообщив об успешном завершении подготовки к исходу. Отложив изучение подробных отчетов на потом, Кай задал несколько интересующих его вопросов, после чего взглянул на Шоу. «Все готово?» – спросил он. «Разумеется», – усмехнулся Ворон, что до сих пор продолжал общаться с Каем безо всяких особых обращений. Впрочем, как один из последователей и основателей храма, да еще и не на публике, он имел такое право. «Можем отправляться». «Отлично», – взмахнул Кай рукой, и пространство вокруг них резко преобразилось. Исчезла ночь и бескрайние заснеженные пики. Иллюзия демонстрировала светлые небеса, область снаружи Умбертельда, а также десятки улучшенных дредноутов вокруг него, которые были разработаны и собраны клонами Кая. Внутри пагоды ему пришлось создать 1000 новых, пока остальные все еще находились в стазисе. Правда, к этому моменту изначальных двойников уже вернули, из-за чего почти половину из них пришлось временно заморозить, линия крови мужчины не справлялась с поддержкой такого количества плоти. К счастью, это была временная проблема. Кай не сомневался, что уже на следующей ступени сможет спокойно поддерживать одновременную активность значительно больше 23 тысяч клонов. Более того, благодаря библиотеке Пагоды Небесного Возвышения и значительно возросшему пониманию устройства оболочки души, которому мог позавидовать даже сам Рунтан, Кай теперь примерно понимал, как ему с помощью божественной воли создать клона Мауры, а также подобие астральных тел и ядер. Правда, наделить их силой ступени Звездного Императора, как это некогда произошло со ступенями Священного Лорда и Небесного Монарха, у Кая точно не выйдет. Но зато он, возможно, сумеет превратить двойников в некое подобие полубогов, с чем ему, как ни странно, помогла Рианна. Как временный член храма, она тоже получила доступ к пагоде, где большую часть времени провела за изучением различных свитков из библиотеки и занятием специфическими экспериментами над живыми людьми. Такое тоже можно было купить Зари, с помощью особых божественных инструментов. Так или иначе, но выделенный победителем Великой Дороги претендентов год совсем недавно завершился, после чего всех их попросту выдворили из Пагоды Небесного Возвышения. Вновь объявившийся голос сразу же сообщил, где откроется портал, и выделил всего сутки на то, чтобы покинуть измерение. Если же кто-то пробудет здесь хотя бы на секунду больше, то автоматически станет собственностью пагоды. До закрытия портала, что появился всего час назад, оставалось еще полдня, но лишний раз рисковать и беспокоить могущественный артефакт Кай не желал, велев как можно быстрее подготовить все к отбытию. Получивший отмашку Шоу уже связался с капитанами дредноутов через нейрокомпьютерную гарнитуру, и двигатели дредноутов стали постепенно наращивать мощность. Набирая скорость, флот космических кораблей с Умбертельдом по центру двинулся к гигантскому порталу, за которым виднелась усеянная звездами чернота космоса. Первые дредноуты уже стали переходить на ту сторону, как вдруг время Кай ощутил на себе чей-то незнакомый взгляд и резко повернул голову. На одной из статуй тронного зала, которая никуда не делась, а просто была скрыта иллюзией. Вальяжно сидел парень с разноцветными глазами, чье могущество однозначно превосходило начальную стадию Звездного Императора. Разумеется, никто другой, кроме Кая, присутствие Грина даже не заподозрил. «Уже уходишь?» – спросил тот. «Как видишь», – пожав плечами, невозмутимо ответил Кай. «Неужели пришел попрощаться? Тебя это так удивляет? Учитывая, насколько прагматичный ты человек, то да, если, конечно, тебя вообще можно назвать человеком. Я вспоминал о тебе», – внезапно признался Кай. «Много размышлял над случившимся. Вспоминал, как ты против моей воли заслал меня в Дом Крови, где так удачно оказалась Ашцилла, а затем я так удачно спас ее и так удачно встретился с Кайлом. Ты спас меня, но затем тень Магнуса поставила передо мной непростую задачу, и так удачно отказалась раскрывать секрет восьми звезд, вынуждая меня обратиться за помощью к тебе. А ведь были и другие интересные случаи. Например, когда подчиненная Тибериана стала влиять на секту восходящей звезды, из-за чего шестой чуть не стал одной из жертв за Зримму, что вынудило меня форсировать события и вмешаться в происходящее в секте. Я стал ее лидером, а затем позарился на весь регион, и весьма успешно. Но ладно это, Магнус. Он смог лишить меня памяти и оставить на моей душе повреждения, хотя она выдерживает даже системные клятвы. И вот настолько могущественное существо почему-то не стало подчинять меня, а решила договориться и даже платила уроками в обмен на разрушение старших рун. К слову, ему ведь на самом деле не нужно было очищать скитающиеся острова от рунного тумана, это был просто предлог, чтобы я смог обрести десятки и сотни миллионов рун, необходимых для стремительного развития храма. Меня до последнего терзали сомнения, но последняя сделка с Магнусом окончательно расставила все по своим местам. Без всех частей тела он даже войти в пагоду не мог, а значит никак не был способен повлиять на сценарий сбора урожая. Но тем не менее он без вопросов согласился на мои требования, и действительно выполнил их, сделав империю дополнительным победителем. Но как, у него не было доступа к пагоде, только у тебя. Получается, ты контролировал тень Магнуса с самого начала, через нее, Рианну или даже напрямую ты регулярно помогал мне и направлял в нужную тебе сторону. Немалая часть моего пути в мирах испытаний была буквально построена тобой. Но зачем, какой цели ты добиваешься? И, главное, к чему все это должно привести? Ответь мне, Грин. Прости, друг, но я уже тебе говорил, что не могу сделать этого, развел руками разноглазый, подтверждая все предположения Кая. Друг, нахмурился суверен храма. В любом случае, я здесь действительно не просто так, вдруг появился Грин прямо перед собеседником. Лицо застывшего в воздухе вверх тормашками парня оказалось прямо напротив лица Кая. Последний, к своему удивлению, заметил, что со времен их последней встречи некогда яркий и насыщенный голубой глаз Грина неожиданно потускнел. «Ключ уже давно у тебя, поэтому поскорее разгадай его», — продолжил разноглазый. «Мы все ближе к тому, когда наши желания исполнятся. До встречи, друг», — бросил тот напоследок и исчез. Увы, Кай так и не заметил, как в этот момент нечто внедрилось прямо в его трофей. Все мысли мужчины были заняты тем, что ему так и не удалось познать силу искры Грина. Будучи вознесенным первого уровня, Кай смог ощутить 5 углубленных трещин на оковах Амелия, переставший скрывать свою мощь. Теперь же он являлся практически вознесенным 4 уровня, но познать Грина все равно не сумел, хотя интуиция и подсказывала, что тот даже не пытается скрыть свою силу. Казалось, его могущество выходит далеко за рамки 7 углубленных трещин. Так или иначе, но менее чем минуту спустя Кай, храм и Империя Вечного Пути находились уже в галактике Мира Небожителей. Эпилог. Расположившись на капитанском мостике одного из дредноутов, Чак наблюдал за суетящимся экипажем, что готовились к отправке во внешний мир. За 5000 лет внешний парень почти не изменился, но вот внутренний был уже совершенно другим существом. Он не сумел стать вознесенным, однако все же прорывался на ступень Звездного Императора. Увы, не идеально, но близко к этому, так что мог достичь даже пиковой стадии. Кроме него, в специальном секторе капитанского мостика находилось еще несколько воинов. Сильнее всего выделялась группа темного храма во главе с Рюараки, который благодаря великому таланту стал вознесенным 4 уровня и уже являлся срединным звездным императором. Что же до его спутников, Селены, Дейла, Крига и Эвсима, то все они тоже были божествами, пусть и начальной стадии. Первые двое тоже совершили близкие к идеалу прорывы,